Вилк вошел во двор и тихо засвистел. Услышав ответный свист, он успокоился, значит, ячейка уже на позиции. Юноша подошел к розовым кустам и стал делать вид, что любуется едва распустившимися бутонами. Услышав за спиной шорох шагов, он обернулся и, увидев знакомое лицо, сказал на языке франков: «А может, разойдемся по-доброму?» Ассасин — это был Хасан, несколько опешил. Казалось, что этого странного франка забавляет ситуация, будто перед ним стояли не семеро ассасинов с оружием в руках, а и впрямь простые дыхкани. «Вряд ли», — ответил Хасан. «Уж извини, нам нельзя оставлять тебя в живых. Ты видел наши лица». Он тоже говорил на языке франков. «Ну и что с того? Вполне приятные физиономии. То, что вы убили короля Иерусалима, мне до этого нет никакого дела. Я простой воин и даже не член ордена тамплиеров». «Так кто же ты?» «Я рус. Слыхал о таких?» «Да», — ответил Хасан и помрачнел. О русах он был наслышан от отца. Более храбрых и сильных воинов в армии византийских императоров найти было невозможно. «Так что, договорились? Я забуду вас, а вы меня?» «Нет», — вскричал Хасан, который уже подобрался мелкими, едва заметными шажками почти вплотную к вилку. Он ударил отравленным кинжалом, как его учили, молниеносно, словно змея. Хасан точно знал, что от этого удара спасения нет, и тем не менее клинок пронзил пустоту. А в следующее мгновение он едва увернулся от молнии, в которую превратилась блестящая сталь скромосакса. Остальные ассасины тут же последовали примеру Даи. Увы, они были обучены гораздо хуже Хасана, поэтому за считанные мгновения двое из них оказались у престола Аллахов, а еще один сидел под стеной и зажимал рукой рану в боку. Тем не менее схватка продолжалась, и Вилк, уже не уповая на живу, все-таки ассасинов было слишком много, крикнул: «Ячейка, давай!» Кривич не подвел. Его жалящие стрелы били так быстро и точно, что вскоре у Вилка остался только один противник — Хасан. Он мгновенно смехнул, что их завели в западню, и теперь старался держаться так, чтобы рус был для него щитом от засевшего в развалинах стрелка. Хасан действительно был сильным и очень искусным противником. Близость неминуемой смерти добавила ему сил, и он метался по двору, как вихрь. И все равно Вилк постепенно рушил его защиту. Тяжелый скромосакс был куда эффективнее длинного кинжала. Неожиданно в развалинах послышался сдавленный крик ячейка, а вскоре появился и он сам. Его состояние было незавидным. На шее кривича чернела удавка, а позади стоял Авар. «Брось меч, иначе я убью его», — резко сказал Авар. «Сначала его, а потом я на очереди», — ответил Вилк, отбивая очередной наскок Хасана. «У меня есть другое предложение». Хасан был ошеломлен. «Как такое могло случиться? Этот проклятый рус одним движением выбил из его руки кинжал, а затем, прыгнув как тигр, очутился позади и приставил клинок скромосакса к горлу». «Готов меняться», — весело сказал Вилк. «Обмен равноценен. Как тебе мое предложение, ассасин?» Какое-то время Авар и Хасан переговаривались взглядами. У Авара вдруг возникло желание убить захваченного им Франка, чтобы, наконец, закрыть проблему с Хасаном. А она в последнее время начинала приобретать зловещие очертания, хотя бы потому, что Хасан перестал ему доверять и, судя по всему, что-то задумал. «Если убьешь моего друга, — продолжил Вилк, — то и сам долго не заживешься на этом свете. На этот раз я точно догоню тебя и зарежу, как свинью». «Хорошо, — наконец ответил Авар. — Отпусти его». «Нет, вам нельзя верить. У наемного убийцы нет чести. Сначала ты отпускай, потом я». «Что ж, пусть будет так. Иди». Он сильно подтолкнул Ачейка вперед, да так, что тот едва не упал. «Вот и ладушки», — сказал Вилк, бросил меч в ножны и тоже толкнул Хасана в спину. «Ступай! Но прежде я хочу вернуться к моему предложению. Мы забудем вас, а вы — нас. И чтобы больше никаких засад, иначе еще одно нападение на меня или моего друга — будет для вас последним». «Хорошо, — твердо ответил Хасан. — Мы готовы в этом поклясться. Клятв не нужно. Мы люди другой веры и не знаем, как выглядит ваша настоящая клятва. Просто разойдемся и выбросим все из головы. Ничего такого не было. Все это сон. Отлично сказано. Но нам нужно позаботиться о своих товарищах», — Хасан указал на мертвых и раненых ассасинов. «А это само собой», — ответил Вилк. «Бывайте». И они ушли. Хасан подобрал свой кинжал, посмотрел на Авара. Тот с пониманием кивнул. Тогда он подошел к раненому ассасину и одним точным ударом клинка прекратил его страдания. Спустя час, когда убитые были зарыты в садике за домом, Хасан задумчиво сказал: «И что теперь дальше делать? Шейх не простит нам самоуправство. Эти мертвецы на нашей совести. Мы не имели права использовать их по своему усмотрению. Да, это была ошибка, Авар». Огорченно покачал головой. «Нам хотелось прикрыть себя, а получилось, что мы подставили других. Как ни горько это сознавать, эти русы оказались и мне, и тебе не по зубам. Надо продолжить за ними охоту». «Ты так торопишься к Аллаху?» Хасан иронично улыбнулся. «Разве ты не заметил, что у этого руса голубые глаза?» Примечание. Арабы считают голубой цвет глаз зловещим признаком. Конец примечания. «Это плохой для нас знак. И потом, насколько я узнал тебя, ты никогда не испытывал чрезмерного рвения сложить голову за правое дело». Авар внимательно посмотрел на него и парировал. «То же самое можно сказать и о тебе?» «Верно», — ответил Хасан. «Вот поэтому я предлагаю больше в Масьяв не возвращаться. Нас там ждет позорная смерть. Не нужно обманываться тем, что Ас-Синан относится к нам более чем благосклонно. Мы нарушили давно установленный порядок. А в таком случае ждать пощады не приходится. Мне некуда идти. Ой, Ли, — Хасан иронично осклабился, — а я вот думаю, что Азермехр уже заждался тебя. Он не успел закончить фразу, сверкнул кинжал Авара, и Хасан лишь чудом избежал смерти. Авар бросил кинжал молниеносно, но Хасан все же успел слегка уклониться в сторону. Похоже, он ждал такой реакции напарника. Ответ последовал незамедлительно, однако и Авар оказался на высоте. Он использовал прием дервиша, завертелся юлой и полы халата отразили брошенный кинжал, словно они были сделаны не из толстой хлопковой материи на ватной подбивке, а из металлических колец, как кольчуга. А затем они сцепились, как мартовские коты, и покатились по земле, награждая друг друга увесистыми тумаками. Конечно, каждый из них знал несколько смертельных ударов, но все они наталкивались на жесткую защиту, поэтому проходили лишь примитивные пинки, которые используют в драке необученный простой люд. В какой-то момент клубок, катавшийся по замусоренным плитам дворика, распался, и запыхавшиеся драчуны стали друг против друга с явным намерением продолжить поединок. В их глазах полыхала злоба, а лица были искажены от ярости. Первым опомнился Хасан. Он сделал примирительный жест и сказал: «Давай поговорим. Я ведь тоже не Хасан, и тебе это, мне кажется, известно». «Да». С трудом выдавил из себя Авар. «Но мне не важно, кто ты, я все равно тебя убью». «Или я тебя. Но зачем?» «Давай сделаем так. Я откроюсь тебе, а ты решай, будем сражаться дальше или разойдемся с миром. Договорились?» Любопытство взяло верх над яростью, и Авар, чуток поколебавшись, все же ответил: «Я согласен». «Меня зовут Гасан. Я сын Мохаммеда, шейха из Аламута». «Явись сейчас перед Аваром джин, то и тогда он испытал бы меньшее потрясение». «Хасан. Это Гасан, сын старца горы из Аламута. Невероятно! Удивлен? Или ты думаешь, что только невидимые Азермехра подбираются к Ас-Синану? Тебя послали, чтобы ты убил его?» — наконец прорвало и Авара. «Точно так». «Тогда почему не выполнил задание? Ты ведь мог это сделать и не раз, а потому что именно ты образумил меня. Помнишь нашу первую встречу с Ас-Синаном? Как не помнить? Ты придержал меня, когда я готовился разорвать шейху горло. С той поры ты заподозрил меня, что я не тот, за кого себя выдаю, верно?» «Заподозрил раньше, а твердо утвердился, когда мы впервые попали к шейху. А почему тогда не поделился своими соображениями хотя бы с Даи Аль-Кирбалем?» «Меня не волнуют чужие проблемы», — отрезал Авар. «Ты лучше скажи, как узнал, откуда я родом?» «Все очень просто. Каждое племя имеет свои характерные особенности. Я понял, какому племени ты принадлежишь. А дальнейшее было делом шпионов отца, которых он выделил мне в помощники. Кстати, мамлюки Салах-ад-Дина подтвердили высокий класс вербовщиков Аламута. Ты имел возможность убедиться в этом. Что касается Ас-Синана, то я в конечном итоге понял. И мой отец, и он делают одно дело. И распри между ними не вечны. Когда я стану шейхом Аль-Джабалем...» При этих словах Гасан выпрямился во весь рост и стал казаться выше, чем на самом деле, «то прекращу эту глупую вражду». «А скажи...» Авар немного поколебался, но все же продолжил. «Что тебе известно о невидимых и о Зермехре?» «Ну уж, ты хочешь, чтобы я сразу открыл тебе все свои тайны?» — несколько высокомерно улыбнулся Гасан. «Но все же признаюсь, что о невидимых мы мало что знаем. В этом вопросе Азермехр превзошел даже самого Хасана ибн Саббаха. Что касается личности твоего наставника, то ты удивишься, но он был Даи аль-Кирбалем в Масьяфе. Не может быть! Еще как может! Только при прежнем шейхе. Что уж там они не поделили, мне неизвестно, но Азермехр бежал из Масьяфа, и с той поры за ним идет непрерывная охота. За ним и теперь за его воспитанниками, невидимыми. Но я думаю, что это большая глупость и ошибка. Азермерх не выдал никаких тайн низаритов, а бороться против невидимых себе дороже, что и подтверждает живой пример в твоем лице. Кстати, ты назовешь свое настоящее имя? Зачем? Я так понимаю, ты хочешь, чтобы мы разошлись миром? Ты очень догадлив, — криво улыбнулся Гасан. Да, хочу. Возможно, в будущем мы можем пригодиться друг другу. Поверила лиса змея. И здесь ты прав. Иногда народная мудрость лучше и доходчивей выражает суть проблемы, нежели ученые болтуны. Короче говоря, я предлагаю больше в Масьяф не возвращаться и разойтись по домам. Честно признаюсь, я очень соскучился по отцу. Я принимаю твое предложение, но мне не хочется, чтобы хашишины продолжали вмешиваться в дела моего племени. И если это будет продолжаться, то они все умрут, можешь не сомневаться. Ну уж, на этот счет у меня точно нет никаких сомнений. С таким помощником, как ты, Азермехра и невидимых никому не достать. Но для Аламута ты теперь друг. В этом порукой мое слово, и я его никогда не нарушу. Хотелось бы верить. Что ж, тогда прощай, Гасан. Прощай, Абу. Будь ты моей веры, лучшего первого Даи аль-Кирбаля, видит Аллах, я бы для Аламута даже желать не хотел. Двор опустел. Солнце поднялось почти в зенит, и сильное благоухание роз перебило и вонь почерневших от копоти развалин, и запахи соленого человеческого пота, которые никак не хотели подниматься ввысь, где их должен был развеять ветер, и тяжелый дух, щедро пролитый на каменные плиты крови, быстро густеющий под жаркими солнечными лучами. «Аллаху Акбар!» — послышался робкий голос муэзина. Франки запретили громкие крики, и правоверные акры привычно встали на колени. «Аллах велик! Он милостив! Он все видит и все знает!»